ты вырастешь и умрешь, как Ксочи Микуи, то есть станешь одним из тех, кому посчастливилось заслужить цветочную смерть на войне или быть принесенным в жертву богам, ты возродишься к вечной жизни в Тонатиуакане, блаженной обители солнца, где будешь вечно служить могучему Тонатиу и радоваться этому служению. Вижу, ваше преосвященство, вы морщитесь. Точно так же морщился бы я на вашем месте, если бы осознавал суть этого, встретившего меня по вступлению в земной мир приветствия. Равно как и слова соседей и родственников, собравшихся, чтобы взглянуть на новорожденного. Каждый из них склонялся надо мной с традиционным обращением. Ты явился в этот мир, чтобы страдать и терпеть. Будь дети способны понять, какими словами их приветствуют, они, наверное, все как один постарались бы вернуться в материнское чрево, а то и снова обратиться в семя. Конечно, мы и вправду являемся в этот мир для страдания и терпения. Какое человеческое существо не испытало этого на себе? Но говоря о доблестной смерти солдата или благой участи быть принесенным в жертву богам, повитуха, подобно пересмешнику, лишь повторяла одни и те же затверженные раз и навсегда слова. Впоследствии я слышал подобные наставления от отца, учителей и наставников, от наших жрецов, да и от ваших священников тоже. Все они бездумно повторяли то, что дошло до них от далеких предков, передаваясь из поколения в поколение. Я, однако, пришел к убеждению, что давно усопшие при жизни-то были ничуть не мудрее нас. А уж то, что они умерли, никоим образом не могло добавить им мудрости. Так что эти выставляемые как непреложная истина слова мертвых я всегда воспринимал определенным образом. Как мы говорим, «Ика мапильксокоитль», то есть не ставил им мизинец, по-вашему, не в грош. Мы вырастаем и смотрим на мир сверху вниз, а потом стареем и оглядываемся назад. Ай-ё! Но вот только представьте, каково это быть ребенком. Позади у тебя совсем ничего нет, а все дни и все дороги ведут только вперед, только вверх, и ни одна возможность еще не упущена, ни один день не истрачен даром, и ни о чем пока не приходится жалеть. Все в мире для тебя ново, да и сам мир нов, каким был он некогда для Ометекутли и Омекуатль, нашей высшей божественной четы, первых существ всего творения, которых мы называем боги-творцы. Стоит мне обратиться к памяти, и мои старые уши вновь наполняют звуки, сопутствовавшие рассветом моего детства на нашем острове Шалтокан. Бывало, что я просыпался от того, что Папан, птица зари, распевала свою незамысловатую песенку. «Папа-куи-куи, папа-куи-куи!» Извечный призыв подняться, петь, танцевать и радоваться. В иные дни я пробуждался еще до зари, потревоженный хлопотами матери, которая растирала на жернове мои свои зерна или с хлопанем замешивала мои свои тесто, из которого лепила и пекла большие и тонкие лепешки. Те самые, которые мы называли тласкало, а вы теперь именуете тортильями. Бывали и такие утра, когда я просыпался раньше всех, кроме жрецов Тонатиу, бога солнца. Тогда, лежа в темноте, я слышал, как они, издавая хриплые блеющие звуки, дули на вершине, украшавшей наш остров скромной храмовой пирамиды в раковине. Такими звуками, а также курением благовоний, сопровождалось ритуальное умертвление перепела. Эта птица, в силу того, что она испещрена крапинками, символизировала звездную ночь. Жрецы сворачивали перепелу шею, монотонно распевая при этом обращение к божеству. «Узри, смерть, ночью парящий орел, и яви себя, дабы вершить благие дела, явись, драгоценный, дабы согреть и осветить сей мир». Как сейчас помню жаркие дни моего раннего детства, когда Тонатиу во всей своей сияющей мощи, стоя и притопывая на крыше вселенной, посылал вниз свои сияющие стрелы. В этот лишенный тени, окрашенный золотом и лазурью полуденный час, горы вокруг озера Шалтокан казались такими близкими, словно их можно было коснуться рукой.